Четыре раза на страницах Библии говорится о пишущей руке Божьей. Первый раз, вы помните, это было на горе Синай, когда Бог дал две скрижалы откровения, на которых были написаны перстом Божьим 10 заповедей. Второй раз мы видим десницу Божию, пишущую на извести стены чертога царя Валтасара во время хмельного пиршества и оргии. Затем в Новом Завете в Евангелии от Иоанна 8 главе говорится о том, как сам Сын Божий своим перстом написал на земле, когда книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Четвертый раз на плотяных скрижалах сердца искупленного чада Божия Дух Святой своей рукой пишет чудный закон любви и благодати Божией. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам в 3 главе. И вот я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили наше внимание на один из этих четырех случаев. Я верю, что через него Господь имеет нечто важное сказать каждому из нас. Об этом случае мы читаем в книге пророка Даниила, в 5 главе. Вы ее, наверное, припоминаете, когда вместе со своими вельможами, женами и наложницами вавилонский царь Валтасар пил вино из сосудов, взятых из храма Божьего, и как в это самое время вышли персты, подобно руке человеческой, и писали против лампады на извести стены чертога царского. Увидев кисть руки, сказано, что царь Валтасар изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей, которые могли бы прочитать и истолковать слова, появившиеся на стене. И тот, который их смог истолковать, тому царь обещал большое богатство и честь. Но никто из всех чародеев не знал значения написанного. Тогда мать царя вспомнила про Даниила, и когда привели его к царю, то сказал Даниил: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». Но перед тем, как прочитать слова, написанные на стене, он имел нечто весьма важное сказать царю. Быть может, он не раз молился о том, чтобы Господь дал ему возможность поговорить с ним о Боге, предупредить царя о распутном образе его жизни. И теперь настал этот благоприятный момент. И тут Даниил напомнил царю о том, как Бог должен был смирить гордого Навуходоносора, отца его, и как он лишен был своей власти и славы, и стал подобно полевым зверям, доколе он не познал, что владычествует Всевышний Бог. «И ты, сын его Валтасар, — говорит ему Даниил, — не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и Бог, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание: ты взвешен на весах и найден очень легким». Суд Божий над Валтасаром не замедлил. Царь, может быть, думал, что он был безопасен за стенами Вавилона, но в то самое время, когда шел этот богохульный пир во дворце царском, враг, подкопав под стеной города туннели, оказался уже в городе. В ту самую ночь кровь Валтасара потекла с вином, который он пил со своими гостями. Это была его последняя ночь. Одна коротенькая глава дает нам все, что мы знаем об этом молодом монархе. Жизнь его оказалась короткой. Безбожный молодой человек отверг совет Даниила. Он отказался от самого лучшего друга и советника, который имел его отец. И когда настал тот неизбежный час, час, в который каждый человек, будь он богатый или бедный, образованный или простой, знатный или нет, должен быть взвешен на Божьих весах, Валтасар на этих весах оказался слишком легким. Дорогие радиослушатели, Не миновать нам того дня, когда Бог сам поставит нас на своих весах. Какими окажемся мы тогда? Ведь эти весы никак не смогут солгать. Что, если ты был бы взвешен сейчас? Каким бы ты оказался? Ведь тут самый сущий вопрос. От него зависит вечное состояние твоей и моей души. О, дал бы Бог, чтобы сегодня, перед тем, как кончится эта передача, этот вопрос был бы правильно разрешен каждым моим слушателем. Я молю Господа, чтобы Он сам Духом Святым врезал бы в наши сердца значение слов нашего текста «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Попросим Господа, чтобы Он показал нам наше подлинное состояние. И если мы обнаружим, что мы очень легки, то благодарение Господу, что Он укажет и выход для нас. Никому не нужно отчаиваться. Господь здесь, чтобы помочь каждому из нас. Поэтому дадим серьезное внимание этим словам, написанным на извести стены Вавилонского дворца более 2000 лет тому назад. Если они написаны на стенах твоего сердца, то Бог может сегодня, кроме своего Сына, их стереть раз и навсегда. Итак, возлюбленные, будем судить самих себя, чтобы мы не были судимы с миром. А еще лучше пусть само Слово Божие, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникнет наши души и духа, и судит помышления и намерения сердечные, ибо нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Поэтому, дорогие мои, теперь, пока еще не поздно, проверим самих себя во свете Слова Божия, верили мы или нет. Ибо настанет тот страшный день Господень, когда результат взвешивания на Божьих весах будет окончательным и непреложным. Первые весы, на которых каждый из нас должен встать, это весы Божественного закона. Они были даны нам самим Богом в виде 10 заповедей. Сегодня я не собираюсь взять каждую заповедь в отдельности и проверить, виновны ли мы перед Богом или нет. Достаточно проверить себя только одной, хотя бы первой заповедью. Ибо в Слове Божьем сказано, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Первая заповедь говорит, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Будем помнить, что кто бы или что бы не занимало первое место в нашей жизни, является нашим Богом. Человек так устроен, что он должен чему-то или кому-то поклоняться. Поклоняешься ли ты всегда твоему Создателю? Делаешь ли ты все для Его славы? Занимает ли Он первое место в твоем сердце? Проверьте себя. Хотя бы этой заповедью, виноваты ли вы или нет. Какими являетесь вы на этих святых и справедливых весах Божьих? А ведь Слово Божие говорит, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Но я слышу, кто-то говорит, меня эти весы уже не страшат, я взвешен на других весах. Меня закон уже не может осудить, ибо я имею праведность Иисуса Христа, я омыт Его пречистой кровью, и я уже не надеюсь на мои добрые дела, а на законченное дело искупления Сына Божия на Голгофском кресте. Я приношу Богу не дела праведности, которые я мог бы соделать, но праведность Иисуса Христа. О, благодарение Господу за каждого, который может так засвидетельствовать, ибо нет иного имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме именем Иисуса Христа. Но сегодня я хотел бы, чтобы каждый, который именуется именем Христа, тщательно проверил самого себя. Как Петр увещевает, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Или, как Павел сказал, испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте. И как же нам это сделать? Встать на непогрешимых весах Слова Божия. Ничто, как Слово Божие, может убедить человека имеет ли он подлинную веру или нет. Тут мы найдем все верные признаки искупленного дитяти Божьей. Если вы желаете проверить подлинность вашей духовной жизни, прочитайте хотя бы псалтырь. Читая псалмы, задайте себе вопрос, могу ли я это сказать о себе? Пережил ли я чего-либо подобное? Сокрушалась ли моя душа когда-нибудь от сознания греха так, что я ночами не мог спать? Плакал ли я когда-нибудь перед Богом в раскаянии так, что омывал ложе мое, слезами моими омочал постель мою? Так было с Давидом. Был ли когда-нибудь грех таким реальным и ужасным, что тело мое истощалось от бремени его? Пришел ли я когда-нибудь к такому состоянию, как псалмопевец Давид, когда он сказал «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты, Боже, праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Без такого сознания и исповедания греха подлинное спасение невозможно. Да, одни псалмы были бы достаточны убедить человека, верил ли он или нет. Но испытайте себя также словами Христа, его Нагорной проповеди, его требованиями от последователей своих. Возлюбленные — это точные весы, на которых мы должны себя взвесить. Они скоро покажут, легки ли мы или нет. Имеем ли мы подлинное христианство, или же оно лишь показное? О, мой друг, взывал ли ты когда-нибудь из глубины греховного рва, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но я прошу вас проверить себя дальше. Положим, что ты действительно признаешь себя первым из грешников и знаешь, что нарушил закон Божий и не раз сокрушался под тяжестью сожженной от вины совести. Но, мой друг, если это все, тогда жалкое твое спасение. Я спрашиваю тебя, имеешь ли ты уверенность, что грехи твои прощены? Можешь ли ты сказать, что ты перешел из смерти в жизнь, что ты имеешь жизнь вечную? Можешь ли ты искренно, честно от всего сердца сказать, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе, Господе моем? О, друг мой, можешь ли ты сказать вместе с апостолом Павлом, для меня жизнь Христос и смерть приобретение? Дорогой мой друг, если у тебя никогда не были подобные чувствования, то прошу тебя сегодня немедля, скажи Господу, чтобы Он дал тебе подлинную веру, спасательную веру. Зачем себя обманывать и быть притворщиком того, чего вовсе не имеешь? Но я хочу предложить еще одни весы, весы молитвы. Это тоже очень точные весы, они не солгут. Одним из вернейших признаков чада Божия — это то, что он молится. «Вот он теперь молится», — было сказано Господом о гонителе церкви Савла, сомневающемуся Ананию. Факт, что он молился, был верным удостоверением, что он больше не был преследователем верующих, а действительным чадом Божьим. Молитва была печать подлинности его опыта. Можно сказать, что молитва является пульсом, указывающим, какова духовная жизнь и здоровье человека. Лицемер может подражать акту молитвы, но духа молитвы, самого главного, он не имеет. Говоря о лицемерии, Иов, многострадальный, спрашивает, будет ли он, то есть лицемер, утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? В этом и есть вся суть. Во всякое время. Ему не свойственно так молиться. Да, иногда он молится, когда он в беде. Он может вспомнить о Боге и призвать Его. Но вопрос, будет ли он призывать Бога во всякое время? Его молитва исчезает, подобно утренней росе, когда восходит солнце. Будет ли он призывать Бога во всякое время? Вот в этом вся суть подлинного христианства. Имеешь ли ты этот дух молитвы? Христос сказал, должно всегда молиться и не унывать. Непрестанно молитесь, говорит апостол Павел. Каким являешься ты, мой друг, на этих весах? И это приводит меня к весам испытания. Слово Божие говорит, огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Бог проверяет нас на весах наших испытаний. Имейте в виду, что солнечная религия недостаточна, она ни гроша не стоит. Вера же в огне испытанная, она драгоценнее гибнущего золота. Дорогие мои, принимаем ли мы как добрые, так и худое из руки Создателя, или же мы только тогда верующие, когда путь наш умощен земными благами? Как сказал апостол Павел, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Этими испытаниями Господь проверяет твою и мою веру, настоящая ли она или нет. Помните Иова, на каких весах был взвешен он, какими гирями испытаний и тяжелых переживаний и дьявольскими нападками не был он взвешен. Да, и в конце всех его испытаний, когда взвешена была его вера, то она оказалась чище, чем в огне испытываемое золото. Можешь ли ты сказать, как некогда он сказал, «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Можешь ли ты покориться его святой воле без ропота и жалобы против Божьего проведения твоей жизни? О, мой друг, если твоя религия не устоит бедствия, если она не даст тебе никакого утешения среди бушующих волн житейского моря, тогда тебе лучше быть без нее, чем с такой религией. Ибо с ней ты обманут, а без нее, может быть, ты обнаружишь подлинное твое состояние, и как кающийся грешник обратишься к Господу. Проверь себя на этих весах. Они даны тебе, чтобы ты узнал, верили ты или нет, чадо ли ты Божий или нет. Многие обнаружили себя очень легкими на этих весах. Я бы хотел упомянуть еще другие весы, как, например, весы искушения. Но время не позволяет, я должен скоро закончить. Сегодня, мой дорогой радиослушатель, Господь положил мне на сердце сказать это слово, чтобы ты испытал себя, на правильном ли ты пути или нет, чадо ли ты Божий или нет. Бог дает нам разные весы, на которых благодать Его позволяет нам познать сегодня, пока еще есть время, если мы воистину перешли от смерти в жизнь. Бог дал тебе еще раз услышать Слово Божие и взвесить себя на Его весах. Это великая милость Божия. Но я не могу закончить эту проповедь, не предупредив вас, мои дорогие слушатели, что придет день, великий и страшный, день Божьего суда, в котором каждый, желает ли он этого или нет, будет взвешен на Божьих весах, ибо положено человеку однажды умереть, а потом суд. Так говорит Слово Божие. В тот день не будет на счету, что я в голове имел все доктрины Библии и с ними соглашался, а сердце мое оставалось нечистым. Бог не будет взвешивать отдельно мою голову и мое сердце. Нет, я целиком должен буду встать на Его весах. Но, возлюбленные друзья, если мы здесь на земле приступили с верой к престолу благодати и получили прощение грехов, и Дух Божий вселился в наше сердце, то в тот день мы смело можем стать перед престолом Божьего суда, ибо имеем Христово оправдание. Он ради нас принял на Себя наше осуждение и понес его на позорный крест. Если ты это сделал, если ты принял этот дар, то в тот день ты будешь взвешен и судим не по твоим достоинствам, а по достоинствам Иисуса Христа, и услышишь чудные слова «Войди в радость Господина твоего». О, как страшен окажется тот день тому, который здесь был членом церкви, а там будет брошен в вечную тьму, где будет плач и скрежет зубов. Он был взвешен и оказался легким. Будучи религиозным здесь на земле, он никогда не родился свыше, не присоединился возрождением к семейству Божию. Братья и сестры, дорогие друзья, пусть каждый из нас, кто бы мы ни были, пойдет перед Господом и проверит самого себя, верили мы или нет, чтобы никто из нас в волный день не услышал эти ужасные слова, написанные более 2000 лет тому назад на извести царского чертога рукою Божией: «Мене-мене, текел упарсин, ты взвешен на весах и найден очень легким».